Михаил Шишкин. Великий русский триллер. Иван Александрович Гончаров. 1812-1891. Обломов. Великий русский триллер. Налицо преступление. Есть обвиняемый. Судьба как следственный эксперимент. Виновен? Невиновен? Каждое поколение читателей отвечает на этот вопрос по-разному. Преступление – русская не жизнь. Вопрос, который был задан в названии знаменитого романа Александра Герцена «Кто виноват?», остается самым животрепещущим русским вопросом вот уже почти два столетия. Кто виноват в пресловутых русских дорогах? Во взяточничестве и казнократстве, в начальниках-дураках. Кто виноват в рабстве сверху донизу, при любом режиме и любой экономической формации? Кто виноват в кровавой истории? Кто виноват в унижении человеческого достоинства на каждом шагу? Обвиняемых пруд-пруди. Сколько и обвинителей. Один из самых знаменитых подсудимых, проходящих по этому процессу, Илья Ильич Обломов. Застигнутый пером Гончарова in flagrante delicto на месте преступления, на своем диване. Генетические истоки Облома и обломовщины – революционно-демократические критики, а вслед за ними и советские школьные учебники находили в крепостническом прошлом Отечества. Крепостное право кануло в русскую заболоченную лету, а герой романа, кажется, рождается с каждым новым поколением заново. Может, дело все-таки не в крепостничестве? Роман Гончарова – ремейк русского инициационного мифа, миф о становлении нации, о рождении русского психологического типа. В этом его мощь и надвременность. Мифы – это опорно-двигательная система народного сознания. Поколения соединяются мифом, как позвонки. Главный миф о рождении героя. Кто он, русский герой? Раскручивая обломовскую спиральку ДНК, приходишь к главному богатырю древнерусского эпоса. Не находим ли мы абсурдно-комические черты гончаровского лежебоки в былинах об Илье Муромце, который первые 33 года своей жизни провел на лежанке, поплевывая в потолок? Что же заставило богатыря подняться и взяться за дело? Прохудившаяся крыша? Некормленная скотина? Непроезжие дороги? Отнюдь. Ради таких мелочей стоит ли с печки слезать? Только когда на Святую Русь напали враги, первый герой поднялся, чтобы защитить родную землю. Поколения русских мальчиков мучаются вопросом о смысле их жизни на замордованной то тиранами, то свободой родине. Сформированное мифом сознание шепчет на ухо ответ: можно спать до тех пор, пока не появится высокая цель, ради которой стоит принести свою жизнь в жертву. Герой былины становится литературным отцом Обломова. Иван Гончаров называет своего персонажа Ильей Ильичом. Действие, а вернее бездействие романа, начинается с того, что герою 33 года, и он их тоже проводит на лежанке. Случись в книге война, то не было бы и проблемы. Обломов стал бы богатырем, славным защитником Родины, и в борьбе нашел бы смысл жизни и спасение души. Но что делать русскому человеку, когда враги ленятся? To be or not to be? В русском переводе этот вопрос человечества звучит примерно так. Стоит ли латать прохудившуюся крышу сегодня, если завтра придет кто-то посильнее? И не враг, а свой. И из дома прогонит. А на лепетание про закон сунет под нос кулак, который и есть настоящий неписанный русский закон. Частная жизнь в России дискредитирована. Неприкосновенность частной собственности как форма защиты прав слабых от сильных бумажна. Народное сознание уверено, закон, что дышло. Если хочешь чего-то добиться, заниматься любым делом, кроме спасения Отечества от врагов, нужно изворачиваться, унижаться, давать взятки, продавать душу по частям или целиком. Короче, с волками жить, по-волчьи выть. А еще лучше самому стать волком. Может, потому и не вставал муромский богатырь с лежанки. Русский Гамлет не может встать с постели, пока не решит для себя вопрос о цене своей души. Гончаров предпринимает в своем романе уникальную попытку провозгласить новое в России отношение к частной жизни. Вековая государева служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что с Запада казалось деспотией и рабством, в России воспринималось самоотверженным участием в общей борьбе с врагами, где царь, отец и генерал, а все остальные – его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность Отечества в географии времени была залогом спасения. Всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа. У реального Ильи из Мурома и времени-то не было валяться на лежанке. То поляков из Москвы прогоняй, то Петербург назло шведам строй. Погибали. Но в народном сознании не было сомнения в праведности высших указов. Погибали во славу. Но вот счастливому детству, воюющей со всем светом нации, приходит конец. Немцы на русском троне объявляют вольность сперва дворянам, а через век просвещение и поголовную. Начинается испытание дармовой, незавоеванной свободой. Русский человек получил право на частную жизнь, которую никогда до этого не знал. Обломов появляется в 1859 году, за 2 года до манифеста Александра II, упразднившего всего для пары поколений рабство в России. С 1861 до 1917 года 56 лет. Много для юноши, вжик для старика. С перспективы русского 21 века крюк, а не столбовая дорога. Привычная к службе душа задала себе новый вопрос: для чего жить? Очевидный на Западе ответ: для себя, для детей. Для того, чтобы делать ежедневные маленькие дела, не заботясь о высоких идеалах, вовсе не представлялся очевидным потомком Ильи Муромца. По страницам русских романов разбредаются гонимые кириллицей лишние люди. Частная жизнь, основа западной цивилизации, была поставлена в России под сомнение. Заполнить ею душу оказалось непросто. Генетическая память требовала замены службы царю, Богу и Отечеству чем-то не менее возвышенным. Жизнь сама по себе, без высоких идеалов, в домике с аистом на крыше, который Достоевский сделал русским символом западной бездуховности, преломилась в отечественном сознании в отвратительное бюргерство. Проблематика Обломова не в ментальной инертности русского, который долго запрягает, а потом никуда не едет, а в мучительных поисках спасения от надвигающейся исторической катастрофы. Каждый, если воспользоваться пушкинской формулой, человек с умом и сердцем, которого черт догадал родиться в России, ощущал себя над бездной и пытался предотвратить и отдалить грядущую бурю, или наоборот, своими призывами приблизить ее. Гончаров осознает, что русское отношение к частной жизни губительно, что оно несет в себе огромной разрушительной силы пустоту. Необходимо что-то этому противопоставить, привить русскому человеку уважение к обыденности. Так рождается антипод Обломова, полунемец с гордым говорящим именем Штольц. Писатель пытается создать идеал нового русского человека, вывести небывалый вид фауны, скрестив отечественный прах с беспричинной немецкой деловитостью и вдохнув в этого чернильного Адама жизнь. Андрей Штольц призывает друга встать с дивана и вести дела. Великая протестантская мечта на русских просторах не скатерть-самобранка, но ежедневный честный труд, не Шемякин суд, но не подкупный, не щучье веление, но мое хотение. Идея писателя сразу вступает в конфликт с его реалистическим пером. Можно ли вести дела в России, оставаясь честным и порядочным человеком? Неудивительно, что автор, которому важно сохранить порядочность своего гомункула, выращенного в стерильной литературной колбе, никогда не описывает, как именно сколачивает Штольц свои капиталы. Гончаров сам служил чиновником в российской провинции и прекрасно знал неписанные правила игры, по которым, если хочешь в стране гоголевских харь чего-то добиться, то вынужден нарушить закон, дать взятку, угодить сильному, отнять у слабого. Клэш ментальностей. Несовместимость разных типов сознания, как разных групп крови. Главной немецкой поговорке «Schaffe, schaffe, Hüsli baue», что в дословном переводе означает «трудись, трудись, строй свой домик», противостоит русская народная мудрость, опыт, накопленный поколениями березового ситца. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Отчаянная попытка Гончарова создать нового русского человека потерпела фиаско. Герой из чернильницы восстает против своего создателя. Даже благородные дела, вроде возвращения другу Обломовки, неправедно отнятой другими дельцами, Штольцу приходится под пером писателя-реалиста делать не прямо и честно через суд, а по-русски, взятками. Иначе остался бы с носом. Иными словами, предлагая встать с дивана и делать дела, деловитый друг звал Илью Обломова не только подвывать, но и вступить в волчью стаю. Снова страница романа протыкает все тот же проклятый русский вопрос о цели и средствах. Каков прожиточный уровень подлости? Где граница дозволенного нравственностью? Можно ли достичь добрых целей недобрыми средствами? Пройдет не так много времени, и жители реальной Обломовки, России, очнувшись от своего сна, будут решать этот вопрос расстрелами заложников. Такой сценарий недалекого будущего, будь у писателя дети, они бы вполне могли поучаствовать в известных событиях и хлебнуть сполна, показался бы Гончарову фантасмагорией в стиле Босха. В те годы писатель еще счастливым образом решает проблему, оправдывают ли дурные средства благородную цель, на бытовых примерах. Но уже через несколько лет после публикации Обломова прозвучит выстрел Каракозова, покушавшегося на царя-освободителя. Наступит эра революционного праведного мщения, и Достоевскому придется решать тот же вопрос совсем на другом материале. А пока Обломов должен сделать выбор между делами Штольца и своим диваном. Выбор предрешен. Та деятельность, которую предлагает энергичный немец своему бездеятельному другу, представляется Обломову не только пустой тратой энергии, но более того, потери человеческого достоинства. Реальность, в которую зовут Обломова, зиждется на продажности и казнократстве, на поисках чинов, угождения начальству, лицемерии, глупости, тщеславии, лжи, зависти, злобе, скуке, болтовне и пустоте, который составляет существование таких занятых делом людей, как Штольц. Обломов ненавидит то же самое, что ненавидел в жизни Гончаров. Вечная беготня в запуске, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу. Это оглядывание с ног до головы. Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Скука, скука, скука. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? Предлагаемая Обломову жизнь оскорбительна как для автора, так и для его героя. Свет общества. Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить больше охоту быть там. Жизнь, хороша жизнь. Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это. Нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня. Эти члены света и общества. Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноват и их, лежа у себя дома? Обломов — это не сатира на пережитки крепостничества, как учили нас в советской школе. Это живая трагедия человека, который хочет прожить свою жизнь, сохранив человеческое достоинство. Гончаров устами Штольца дает определение тому, что происходит с его любимым героем — обломовщина. Интересно, что это одно из немногих русских слов, вошедших без перевода в другие языки, наряду с самоваром, калашниковым и спутником. Тот факт, что презрительный суффикс «щина» приклеен к фамилии героя именно Штольцем, делает трактовку понятия неоднозначной. Роль благородного обличителя а-ля Чацкий не дается этому недалекому резонеру. В обвинении, брошенном удачливым дельцом времен той первой перестройки, так и слышится снисходительная интонация, с которой новый русский в постперестроечной России нынешнего образца обращается к своему школьному товарищу-неудачнику, упустившему шанс разбогатеть. В таком контексте уничижительное слово «обломовщина» из уст Штольца может быть воспринято и как награда. Если постараться найти наиболее близкий по смыслу эквивалент понятия, введенного гончаровским героем в язык мировой культуры, то это эскапизм, от английского «escape» — «убежать, спастись». Классический вариант эскапизма — уход в отшельничество, монашество, попытка спасти чистоту души от скверной жизни. Есть еще много других вариантов эскапизма — от советского ухода в дворники и сторожа до создания клубов поклонников Толкина, от алкоголизма до буддизма. Самый последовательный эскапист — самоубийца. Эскапист кажется людям, играющим в жизнь по общепринятым меркам, проигравшим. Неудачник, лузер — звучит как приговор. Но правильно ли судить человека по правилам игры, в которую он играть не хочет? Гончаровский роман — это книга не о прошлом, давно похороненном в учебниках истории. Это книга о том, как читающему прожить сегодняшний день. Желание сбежать понятно всем. Сам Гончаров воспользовался оказией, чтобы на 2 года бросить опостылевший департамент и отправиться в кругосветное плавание на фрегате «Паллада». Еще один, лично гончаровский, вариант эскапизма. Мечта о побеге из обыденности, о морских путешествиях жила в писателе с детства. Впечатлительный мальчик, будущий писатель, впитывал в себя рассказы отчима морского офицера о кораблях, океанах, далеких странах. Кругом была Обломовка в ее симбирском проявлении. Отец и предки автора Обломова происходили из купеческого сословия. Дела Штольца ожидали и самого Ивана Гончарова. Идти по этой стезе настроенный романтически молодой человек, отказался. Он бросил коммерческое училище и поступил в Московский университет, чтобы изучать более близкие ему предметы – историю, философию, литературу. Его молодость и творческая зрелость, время расцвета его художественной фантазии, приходится на 1840-е годы, придавленные царствованием Николая I. В это десятилетие Гончарова приходит замысел всех трех его романов. «Обыкновенная история» опубликована в «Современнике» в 1847 году. «Сон Обломова» вышел уже в 1849. В те же годы придуман и в подробностях рассказан близким друзьям будущий обрыв. «Обыкновенная история» — ироничный, изящный рассказ о расставании с идеалами молодости, приносит молодому романисту славу, но расстаться со службой Гончаров не может. Он пишет так медленно и мало, что перейти в профессиональные литераторы для него невозможно. Кормит только бойкое перо. А задумчивое, требовательное к словам и автору, увы. Работа над Обломовым займет 10 лет жизни. Обрыв потребует 2 десятилетия. Служба будет отнимать у писателя время и силы. Писать он всю жизнь сможет только в летние отпуска за границей или на Волге. Но, с другой стороны, даст Гончарову тот жизненный опыт, который не позволит ему отправить своего героя служить в департамент, уж лучше умереть на диване. Сила насовсем повернуться спиной к жизни дана не каждому. Не каждый способен уйти в юродивые, принять на себя обет неучастия в гонке за успехом, навсегда разорвать с привычным миром. Этой силы не было в самом Гончарове. Эту силу он дает своему герою, маскируя ее под бессилие. Путь Обломова — сдача, поражение, уход в маргиналы, в подполье, подальше от власти и грязи, чтобы прожить жизнь пусть и лузером, однако достойно и честно, без необходимости подвывать стая. Обломов не служит, потому что не хочет быть коррумпированным чиновником, не хочет становиться дельцом, чтобы не участвовать в грязных сделках. Как долго может протянуть в России честный чиновник или исполняющий все законы делец? Обломов выбирает жизнь аутсайдера. Русский парадокс. Хочешь прожить жизнь с достоинством, лучше вовсе не вставать с дивана. Андрей Штольц в романе поневоле играет роль Мефистофеля, который намерен совратить русского Фауста. Обломов, порядочный, благородный человек с критическим острым умом, хочет прожить свою жизнь, не продаваясь дьяволу. Поэтому он интересен и симпатичен. Речь идет о спасении души. Немец Штольц предлагает русской душе радости деловой жизни, материальной выгоды. За это нужно только стать таким, как он, как все. Получить капитал, чины, успех в обществе. Всего-то за какую-то душу. Чем не дел выгодная, пусть и несколько сомнительная, сделка? К счастью или несчастью, Мефистофель терпит поражение. Поставленный перед выбором между недостойной жизнью и сном, герой выбирает сон. Самоубийство на диване. Интересно, что и у публики, и у критики Обломов, задуманный скорее как отрицательный персонаж, вызвал намного больше симпатий, чем гончаровский вымученный идеал Штольц. Кипучая деятельность, направленная на личное обогащение, не имела для русского читателя никакого нравственного смысла. Штольцу ставили в вину именно то, в чем намеревался оправдать его Гончаров. У немца нет идеалов, мыслей о служении общественно полезному делу. Он эгоистически замыкается в узкий круг личных интересов. Обломову Андрей говорит: «Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель жизни». Этого ему простить не могли. в немецком филистерстве, бескрылом существовании без общей цели, никто не видел спасения России. Просто жизнь, сама по себе представлялась в России тошнотворным мещанством, презренным немецким существованием, лишенным одухотворяющего смысла. Кумир передовой молодежи того времени, критик Добролюбов, писал в своей знаменитой статье, что такое обломовщина. Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Не он тот человек, который сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово «вперед!». Илье Обломову революционные демократы поставили в вину то, что, будучи глубоким, добрым, благородным человеком, с совестью, он не увидел той высокой цели, ради которой стоило проснуться из русского сна, встать, подобно былинному Илье Муромцу, с Лежанки. Новая великая цель уже брезжила на горизонте. Вековую священную мессианскую борьбу, которую вела православная Русь с врагами, уже заменила еще более священная и мессианская борьба за освобождение и своего народа, и всего человечества. У изголодавшейся по высоким идеалам русской души снова появилось дело, совсем не в штольцевом понимании, дело столь важное, что ради него можно было пожертвовать своей жизнью. Революция. Свои надежды передовые критики связали в романе с Ольгой Ильинской. Ольга, любовь Обломова, символизирует в книге будущее России. И Гончаров ставит ее перед не очень привлекательным выбором: или благородное ничего не делание, уход от скверной жизни, или довольство филистерским благополучием, достигнутым кривыми путями. Ольга любит Обломова, но выходит замуж за Штольца. Что ж, стремление к благополучию, чем не повод для замужества? Но как сможет Ольга? Это олицетворение русской души с ее идеалами и потребностью в общественно полезной деятельности жить с дельцом, думающим лишь о своей выгоде. Гончаров, этот мастер психологического реализма, прекрасно понимает обреченность такой связи и дает понять читателю, что их брак долго не продлится. Именно в Ольге глашатые грядущей бури увидели тип будущей революционерки. Ключевая глава романа — сон Обломова. Герой видит во сне деревню своего детства, Обломовку, которая вырастает под пером Гончарова в символ всей дремлющей России. Обломовка спит. Сон, разумеется, метафора. Жители деревни бодры, делают свои будничные дела, но всюду томление, тишь, дремота. Никто не принимает никаких решений, никто не проявляет никакой инициативы, как во сне. Как будто вся страна находится в сне детства, когда не нужно принимать на себя никакой ответственности. Детство как рай до грехопадения. И как яблоко искушения появляется в этом рае письмо. «А ты бы не брал!» Сердится барыня на крестьянина, который принес это письмо из города. Барин велел сыскать очки. Их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо. «Полно, не распечатывай!» «Илья Иванович!» С боязнью остановила его жена. Кто его знает, какое оно там, письмо-то? Может быть, еще страшное, беда какая-нибудь? Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя. И письмо с очками было спрятано под замок. Таинственное письмо занимает умы обломовцев, но момент чтения постоянно откладывается. Наконец, не вытерпели, и на четвертый день собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись. «Радищев», — прочитал он. Оказывается, что письмо от знакомого, который спрашивает о пивном рецепте. «Послать, послать!» — ему заговорили все. «Надо написать письмецо». Письмо «Яблоко» требует проявления инициативы, деятельности, что и станет грехопадением. Ева не смогла устоять перед искушением. Жители Обломовки, напротив, выбирают рай, и письмо остается неотвеченным. Интересно, что фамилия отправителя, осмелившегося возмутить покой дремлющих, более чем говорящая. Радищев, автор знаменитого путешествия из Петербурга в Москву, первый русский революционный писатель, который в мрачных тонах описал жизнь в России, полную рабства и человеческого унижения. Весь тираж путешествия был сожжен, а автора сослали в Сибирь. Реальная историческая Обломовка, Россия, могла держаться лишь до тех пор, пока она отказывалась принимать и читать такие письма. Как только страну заполонили мессианские революционные послания, грехопадение уже невозможно было предотвратить. Если бы герои Гончарова существовали в действительности, то легко можно себе представить, что бы стало с ними в реальности, доживи они до Ленина и Сталина. Ольга стала бы комиссаром и ставила к стенке классовых врагов вроде Штольца. Обломова бы расстреляли как заложника, или он бы сам умер от голода, такие как Захар, необразованные крестьяне, составили позже элиту сталинской системы, и ему бы пришлось расстреливать Ольгу, как были уничтожены герои первых лет революции. Реальным жителям Обломовки стоило бояться писем «Яблок» от Радищева и Маркса. Жизнь Гончарова-писателя и удачлива, и трагична. Феноменальный успех Обломова сразу выдвинул его на место первого писателя России. Еще не было главных книг Толстого и Достоевского. Тургенев еще был известен только как автор рассказов и повестей. Пришло время русского реалистического романа. У поэтики своя внутренняя логика развития. После Евгения Онегина должен был появиться тип романа, который мы теперь называем тургеневским. Новый тип русского романа рождает сам себя, и ему все равно, какой именно писатель его напишет. Эта новая форма прозы пришла в 1840-е годы к Гончарову в виде замысла «Обрыва». Нельзя понять значение этого писателя для развития русской литературы, если упустить из виду необыкновенную историю главной книги всей его жизни. Гончаров относится к особому типу писателей. Такой автор не хозяин романа, но его верный слуга. Такой Захар сидит и ждет колокольчика, некой высшей вибрации. Он лишь ревностный исполнитель хозяйской воли. Из письма другу и издателю Стасюлевичу в период работы над «Обрывом». «Да, я не пишу роман. Вы правы. Он пишется и кем-то диктуется мне». У такого рода писательства, безусловно, есть свои преимущества. Можно не знать сверхзамысла того, кто диктует. Нужно лишь послушно записывать. Такой писатель — чуткий исполнитель, проводник, медиум. Как пророк он исполняется чужой волей и способен создать то, что мудрее и больше его самого. С другой стороны, такой писатель живет в постоянном страхе перед тем, что колокольчик не позвонит. Гончаров всю жизнь мучился от сомнений в своем праве на творчество. Он никогда не был уверен в себе, всегда зависел от авторитетов. Ему жизненно важны были похвалы героев времени. Гончарову мало было своего знания о себе. Намного важнее были восторженные отклики Белинского. Это отсутствие веры в собственную руку, водящую пером, зависимость от внешней оценки делают писателя уязвимым, беззащитным против критики, которая может сломать, уничтожить его. И что делать, если колокольчик не звонит? Можно заставлять себя писать каждый день, но ничего не будет, кроме отвращения к письменному столу и ужаса внутренней пустоты. Именно от этого страха перед творческим бессилием прикрывался Гончаров службой. Всю жизнь Гончаров служил. Хождение в департамент спасало его от самого себя, от страха, что роман больше не придет, от одиночества творца без творчества. Гончаров существовал в двух противоположных и взаимоисключающих мирозданиях — департамент и роман. Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали две жизни. Отвели квартиру в двух мирах. В одном я скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды. В другом я новый аргонавт, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Его кругосветное плавание — счастливая попытка побега. Но, вернувшись в Петербург, Гончаров снова поступает на службу. Это его броня, самозащита. Не пишу, потому что некогда. Фрегат «Паллада» увозит Гончарова из одной России, а возвращает в другую. После смерти Николая I наступает эпоха, которую можно сравнить с недавней перестройкой. Режим слабеет на глазах. Запрещенное вчера может быть опубликовано уже завтра. Общество наполняется надеждами, как воздушный шарик. Писатель меняет финансовый департамент на литературный. 24 ноября 1855 года Гончаров определен на должность цензора Петербургского цензурного комитета. Он знал, на что шел. Запрещать слово в России — не самая почетная деятельность в представлении общества. Гончаров оправдывал себя тем, что шел не запрещать, но разрешать. Как бы то ни было, его репутация в глазах передовых людей была испорчена. Даже самый передовой цензор не может переходить грань дозволенного сегодня и должен иметь нюх на быстро меняющийся вкус начальства. К примеру, в 1858 году Гончаров не допускает до печати стихотворения «Молитва» Полонского, увидя подрыв устоев в строчках «Боже, спаси ты от всяких цепей!» И «Жизнь, разбуди на святую борьбу!» Но уже через год они публикуются без изъятия крамольных строк. Гончарову ставят вину и застарелую болезнь русской интеллигенции, подобно мотыльку на пламя, лететь на власть. В 1857 году его приглашают преподавать словесность наследнику российского престола. Он соглашается. В приближении ко двору новое общественное сознание уже видит что-то недостойное, но Гончаров в этом ориентируется на Пушкина, которого боготворил и считал своим учителем. В молодости Гончаров встречался с ним в церкви и в книжном магазине, но так и не посмел заговорить со своим кумиром. Гончаров еще живет в мире, в котором центр оси координат в системе ценностей находится в Зимнем дворце. Ему кажется естественным, что первый писатель приглашается учителем словесности к первому ученику. Главный роман его жизни, имеющий пока название «Художник райский», пишется медленно и с трудом. Помогает Гончарову писать обсуждение всех подробностей своего творения с близкими друзьями. Среди них Тургенев. Писатели еще представляются Гончарову носителями идеала, братьями по высшей службе, жрецами искусства, служение которому равнозначно исполнению нравственного долга. Когда Гончаров слушает главы из только что написанного «Дворянского гнезда» 1859, он ошеломлен. Он требует объяснения. Тургенев смущен и изымает из рукописи «Дворянского гнезда» некоторые главы. Писатели еще продолжают приятельские отношения. Но после выхода накануне 1860-й наступает катастрофа. Тургенев триумфально входит в русскую литературу с новым тургеневским типом романа. С этого момента жизнь Гончарова наполняется отчаянием и мукой. Он не может простить предательство человеку, которого считал близким другом. Произошла обыкновенная история. Они оба искали в одном направлении. Один писатель нащупал дорогу и указал ее другому. Тот шел быстрее и прошел первым. Кто-то должен был ступить на эту ступеньку в развитии русского реалистического романа, занять нишу между Евгением Онегиным и романами Достоевского и Толстого. Для романа, для литературы, личная трагедия автора не имеет никакого значения. Гончаров — новатор, открывший новый механизм романообразования. Если бы «Обрыв» был написан и опубликован тогда же, когда и задуман, в конце 1840-х, начале 1850-х годов, а не 20 лет спустя, тургеневский роман историки литературы называли бы гончаровским. Но лампочке безразлично имя ее изобретателя. Она светит. Осуждать потомкам Тургенева или благодарить его? Победители не судят. Ими восхищаются и по праву. А если бы и судили, как можно осуждать писателя за то, что он пишет? Да и вообще не наше дело. Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Конфликт между писателями в 1860 году дошел до крайности. Обвинение в краже романа наталкивает Тургенева на мысль о дуэли. Племянник Гончарова пишет в воспоминаниях, что дядя был готов стреляться, и говорил: «Ну что ж, надо будет принять вызов». Чтобы не допустить страшной развязки, друзья устроили третейский суд с целью примирения. Решением суда, состоявшегося 29 марта на квартире Гончарова, было признано, что произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. С самого начала конфликта общественное мнение было на стороне Тургенева. Даже близкий знакомый Гончарова и коллега по службе, цензор Никитенко, один из участников дружеского суда, написал в тот же день в дневнике: «Вообще, надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную. Он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком. Тогда как Тургенев вообще, особенно во время объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества». Дуэль была предотвращена, но руки они друг другу больше не подавали. Показное рукопожатие произошло лишь на похоронах критика Дружинина, одного из участников Третейского суда. 1860-е годы. От автора Обломова ждут давно заявленного нового романа. Он может работать лишь во время летних вакаций. Но радость творчества уже покинула его. Он будто ищет повода, чтобы отодвинуть работу над обрывом. Наконец, в 1867 году он уходит в отставку, дослужившись за 35 лет до действительного статского советника генеральского чина. Служба больше не может защитить от романа. Его друг и издатель Стасюлевич торопит. Гончаров за год заканчивает главный, как ему кажется, текст своей жизни. Приближается заключительная часть писательской трагедии. Гончаров будто предчувствует, что сам приближает свою жизнь к крушению. Он несколько раз пытается остановиться, отказывается от публикации, даже возвращает полученный у Стасюлевича гонорар, не застав того дома, пишет записку с сожалением, что не оправдал надежд, и прибавляет: «А, впрочем, я мирюсь с мыслью о том, что печатать не следовало, и даже начинаю понемногу удивляться. Это хороший признак, а именно здоровье. Как это я решался в свои лета с моею мнительностью при нездоровье соваться в публику с этакой безобразной махиной?» Этому тексту Гончаров отдал 20 лет своей жизни. Он говорил о нем как о долгожданном детище, которое он переносил. Наконец, в 1869 году роман выходит, и оправдываются самые мрачные ожидания автора. «Обрыв» подвергается уничижительной критике, причем во всех слоях общества. Выполняя заветы Белинского, Гончаров старался ухватить типы, дух времени, видел в этом призвание литературы. Гончаров верил, что изображает в «Обрыве» борьбу старого с новым. Но для читателя, уже прочитавшего и «Преступление, и наказание» 1866, и «Войну и мир» 1868, это была борьба ветхозаветного с допотопным. Лишний человек уже был написан. Тема Чацкого с его миллионом терзаний уже пережевана в Рудиных, Бельтовых и их эпигонах, наводнивших русские романы. Художник-неудачник Райский представлялся молодому читателю вынутым из пропыленного дедовского сундука. Волохов, посланный Гончаровым бежать, задрав штаны, за новыми людьми, никак не мог поспеть за Базаровым, а тем более за Раскольниковым. Роман опоздал на поколение. «Обрыв» воспринимался читающей публикой, по сравнению с новой, свежей прозой Толстого и Достоевского, не как откровение, но как запоздалый тургеневский роман, лишенный тургеневской легкости и отягощенный гончаровской обстоятельностью. Провал «Обрыва» — дело всей его жизни, подрывает жизненные силы, лишает самой психической основы существования. Писателю всего 60, но он чувствует себя глубоким стариком. Гончаров избегает общения, старается не участвовать в литературных мероприятиях, живет затворником, маховиком, как называли его друзья. Он уже не живет, он доживает. От него ждут новых произведений, но он знает, что никакого романа больше не сможет создать. Он еще ездит на воды, ходит каждый день на прогулки, сохраняя видимость респектабельного господина. Свою жизнь он ощущает как катастрофу, но старается скрыть от мира то, что происходит в душе. Иногда он берется за перо, но оно выводит или мемуарные отрывки из крепостной эпохи, или вовсе недостойные любого уважающего себя автора объяснения к собственным текстам, вроде «Намерения, задачи и идеи» романа «Обрыв». Писатель, объясняющий и оправдывающий свое произведение, всегда жалкое зрелище. Но это видимое письмо. А еще у него есть невидимое. Он пишет необыкновенную историю. Пожалуй, самый странный текст русской литературы. Будь это вымыслом, то такое произведение могло бы занять достойное место в ряду записок сумасшедшего Гоголя и двойника Достоевского. Стиль его излучает мощь и Поприщинского бреда, и интонации Галяткина. Но это не проза. Это исповедь. В необыкновенной истории, не предназначавшейся для публикации до его смерти, Гончаров выносит на суд потомков историю украденного у него романа, а с ним и украденной жизни. В окружении Гончарова вполголоса говорили о его психическом заболевании, о мании преследования, о том, что ему повсюду видятся шпионы Тургенева, которые крадут и тайком переписывают его рукописи. Но вся степень психических страданий писателя становится очевидна лишь при чтении этих болезненных строк. С маниакальным упорством изводит Гончаров десятки страниц, жалуясь потомкам на происки своего главного врага. «Если б я не пересказал своего обрыва целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете ни дворянского гнезда накануне, отцов и детей, и дыма в нашей литературе, ни дачи на Рейне в немецкой, ни мадам Бавари и Эдюкасьон сентименталь во французской, а, может быть, и многих других произведений, которых я не читал и не знаю». «Дача на Рейне» — роман немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха, русский перевод которого был опубликован в 1869-1870 годах в журнале «Вестник Европы» с предисловием Тургенева. «Мадам Бавари» в 1857, в русском переводе 1881, «Мадам Бавари» и «L'éducation sentimentale» 1869 в первом русском переводе 1870-го «Сентиментальное воспитание» в дальнейшем известен под названием «Воспитание чувств». Романы французского писателя Гюстава Флобера, которого связывали дружеские отношения с Тургеневым. Примечание редактора. Душевная рана не дает Гончарову успокоиться, и он снова и снова возвращается к главной трагедии своей жизни. Год за годом, приписывая к своей исповеди пространные дополнения, путаясь в бесконечных повторениях и проклятиях, до конца жизни он оставался в убеждении, что Тургенев лишь мастер миниатюр, вроде записок охотника, не способный на создание больших романов. В последние годы писатель жил нелюдимым, оброс бородой, практически потерял зрение, вместо правого глаза была впадина, прикрытая веком. Угасание Гончарова напоминает угасание Обломова. По целым неделям он не выходил из своей темной квартирки на Маховой, в которой прожил 30 лет. Угасание, скрашенное участием экономки, не пускавшей к нему и без того редких посетителей. Перед смертью Гончаров уничтожил почти весь свой архив и рукописи, и переписку. Сохранилась запись рассказа экономки. Однажды, это было зимою, как раз после болезни Ивана Александровича, топился вечером камин, у которого мы вместе сидели. Вдруг смотрю, Иван Александрович встает, подходит к письменному столу, достает всю свою огромную переписку и просит меня помочь ему спалить письма, бросать их в камин. Долго мы тогда сидели, подбрасывая письма в огонь, а камин все топился, ярко освещая вспыхивающим пламенем нашу комнату. Таким образом, очень много бумаг было тогда сожжено. Гоголь из-за плеча смотрел на эти всполохи огня в гончаровском камине. Умер Иван Гончаров 27-15 сентября 1891 года. Здесь и далее в книге вначале дается дата по новому стилю и в скобках по старому. Примечание редакции. Его друг, адвокат Кони, видел писателя одним из последних. Я посетил его за день до его смерти. И при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет, я умру. Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил». Он ушел примиренным, простившим и прощенным. Автор книги «Бытия» любит иронию. Про Гончарова с кладбища Александра Невской лавры в 1956 году был перенесен на литераторские мостки Волкова кладбища и захоронен поблизости от могилы Тургенева, его пожизненного врага и посмертного соседа по вечности. Перо писателя обладает привилегией даровать бессмертие, делать бумажных людей более живыми, нежели живые. Поколения, проводившие часы за чтением о переживаниях и разочарованиях влюбленной Ольги, доброго и смешного Ильи, самодовольного Андрея, сгинули, исчезли. А Ольга все любит одного, а выходит замуж за другого. В конце романа Обломов умирает, а в начале снова все никак не может встать с постели на протяжении десятков страниц, живой, милый, несчастный. Как бы то ни было, у лентяя и неудачника Обломова больше шансов преодолеть смерть, чем у пишущего и читающего эти строки.